везла с собой фотографии 50, которые сама же и проявила со всем тщанием и умением, на какие была способна. Отправилась предложить их в большой иллюстрированный журнал. Редактор принял ее любезно. Все чехи еще были окружены ореолом своего несчастья, трогавшего сердца добрых швейцарцев. Усадил ее в кресло, просмотрел снимки, похвалил и объяснил ей, что сейчас, когда события уже отдалены определенным временем, нет никакой надежды, несмотря на то, что снимки превосходны, на их публикацию. «Но в Праге еще ничего не кончилось», — возразила она и попыталась на плохом немецком объяснить ему, что именно сейчас, когда страна оккупирована, на фабриках, вопреки всему, организуются органы самоуправления, студенты бастуют, требуя вывода русских войск, и вся страна продолжает жить своей жизнью. Именно это и потрясает, а здесь это уже никого не волнует. Но редактор переходит к просмотру фотографий с нудистского пляжа. И скоро Украина будет вытеснена новой темой, хотя и не окончательно, и для Украины придет время других лидеров. Тогда-то многие припомнят фразу о том, что любой подвиг – это чья-то недоработка. Эта фраза эффектная, но неверная, потому что мир пока еще не так комфортно устроен, чтобы в нем все работало. Подвиг будет необходим до тех пор, пока существует неконтролируемое зло и агрессивное невежество. И никакой суверенитет не спас бы от российской агрессии ни одну безъядерную державу, будь то хоть Венгрия, хоть Казахстан, да и для стран Балтии даже членство в НАТО не является стопроцентной гарантией. И никакого другого варианта, кроме политики героического перформанса, у Зеленского не было. Всем кандидатам во власть, это и главная отличительная черта, кажется, что там наверху вариантов много, но их почти никогда нет. Во всяком случае, во время войны нет альтернативы героизму. Но Арестович интересуется сейчас не этим. Он думает об инвестировании своей популярности во власть, трансформации морального капитала в политический. Война дала ему такой шанс, и другого не будет. Сам он, по всей вероятности, убежден, что действует не ради власти, а ради блага Украины. Очень может быть, что все так и есть. Именно ради политической борьбы он сменил утешительную патриотическую риторику на алармистскую и критическую, хотя об украинском национализме и самолюбовании всегда высказывался достаточно резко. Есть ли у него единомышленники и потенциальные влиятельные сторонники? В интеллектуальной сфере, безусловно. Вот что сразу после саммита НАТО писал украинский философ Андрей Баумейстер. «Саммит НАТО в Вильнюсе стал для Украины и мира важным, суровым и отрезвляющим уроком политического реализма. Украинская политика жесткого давления и решительной риторики по отношению к партнерам показала свою полную несостоятельность и потерпела оглушительный провал. Это провал коллективного Андрея Мельника с его громкими и грубыми заявлениями, задним числом объявляемыми эффективными и успешными. Вот уже и министр обороны Великобритании просит лидеров Украины о хотя бы минимальной благодарности. Политический Запад напомнил нам и всему миру о своем главном искусстве. Искусстве пафосных, громких, обтекаемых, иногда весьма приятных, но зачастую совершенно бессодержательных формулировок. Украина теперь понимает, в какой форме и в каком стиле будет протекать разговор о членстве страны в ЕС. Там, для домашних заданий, сроков и условий, широкое поле применения, уж не сомневайтесь. Как и в Бухаресте в 2008-м, Украине и тогда Грузии сказали «нет» в форме «да». А сейчас и почти прямо сказали «нет». Не похоже ли это на сигнал Москве «мы очень осторожны, мы не хотим вас волновать, не извольте беспокоиться». Гневные и пафосные заявления – это оружие из арсенала вчерашнего дня. Как видим, выводы популярного философа ничем не отличаются от меморандума Арестовича. В каком-то смысле они и жестче. Но Баумейстер не собирается включаться в предвыборную борьбу. У него все в порядке с научной карьерой. А Арестович явно не тот человек, чтобы ограничиться психологическими практикумами. Лично для меня его приход в украинскую политику был бы событием радостным. Он, по крайней мере, радикальный противник национализма, человек стремительных реакций и поклонник Стругацких. Но, как мы знаем, все три эти качества, поврось и в совокупности, никого ни от чего не гарантируют. Многие черты Арестовича заставляют насторожиться уже сегодня, и одна из таких черт – слишком быстрая, хотя и вполне адекватная, смена риторики. Зеленский предлагал Украине поверить в несколько безбашенную, но веселую и открытую страну, готовую к экспериментам. Арестович предлагает образ страны, которая не сумела выиграть войну, хотя и сумела не проиграть, и в этом смысле повторила системные ошибки своей истории, Слишком много пафоса, слишком мало работы, слишком мало суверенитета. Это скорее не завышенная самооценка, а завышенные требования. А это удовольствие для немногих. Украина полюбила свой героический имидж и не так-то легко с ним расстанется. Трезвость взгляда сегодня легко принять за временное разочарование, панику, за абстиненцию, наконец. Абстиненция после героизма обычно очень тяжелая. Наиболее высокий шанс прийти к власти после Зеленского, при условии, что ему хватит ума вовремя покинуть Банковую, у военных. В крайнем случае, у военных аналитиков. В Армении после куда менее масштабной войны так и было. Это выбор тупиковый при всем таланте потенциального военного. Есть надежда, что обойдется. Но первые реакции на заявление Арестовича показывают. Ему охотно верили, когда он утешал и повышал самоуважение страны, но совершенно не верят, когда он обличает. У него были бы отличные шансы прийти к власти, если бы выборы проводились среди российской либеральной интеллигенции, но ее мнение в Украине встречают либо равнодушно, либо враждебно. Так что придется ждать еще 5 лет, если следующие выборы состоятся вообще, пока Украина разочаруется в военных или не разочаруется, и это отдельный сценарий с серьезными развилками. Правда, возглавить оппозицию, пожалуй, еще более выгодный для Арестовича вариант. Тем более, что поводов для критики тут будет более чем достаточно. И языковая проблема, которая никуда не делась, и пресловутая коррупция, у которой тоже высокие шансы никуда не деться, и война, которая может никуда не деться в ближайшие годы, если Господу не надоест российская власть. Думаю, ни у кого уже нет иллюзий. Всем ясно, что Путин – значит война. Пусть даже с мирными паузами, которые России нужнее, чем Украине, и уж явно они будут использоваться не для мирного развития. Как видим, все эти проблемы дают оппозиции замечательное поле для критики власти при условии, что оппозиция в Украине останется и будет иметь прежние права. Военное время в этом смысле непредсказуемо. Интересно посмотреть на аргументы, которыми Арестович будет агитировать за мир, хотя атмосфера в стране к тому времени может измениться и усталость возьмет свое. Но думаю, что роль лидера оппозиции, причем вечной, без шанса взять власть, для него значительно более вероятна. И добавим, куда более выигрышно. Арестович как руководитель может оказаться невыносим, зато Арестович как рупор или лидер оппозиции настолько же на своем месте, насколько Зеленский оказался на своем. Поддержка значительной части интеллигенции ему гарантирована. Главное же, это будет очень интересно, как интересно все связанное с этим феноменально одаренным человеком. И то, что я надеюсь остаться его горячим сторонником, тоже одна из гарантий его вечного неприхода к власти. Те, на чьей стороне я сражаюсь, обычно проигрывают, хотя и красиво, с попаданием в историю. Эта закономерность много раз приводила меня к искреннему желанию сыграть, наконец, на стороне российской власти, но у них чутье не хуже моего, и они меня, конечно, не примут. Слава Богу, ограждающему нас от наимерзейших соблазнов. 5. Вот отрывки из нашего стрима 30 июля 2023 года. Если помните, мы с вами говорили о том, что из амплуа всеобщего любимца вы непременно перейдете в амплуа всеобщего врага. Я всегда был в этом качестве. Очень многие люди не понимают, за что меня ругают в Украине. Они думают, что я враг украинского общества, враг украинской идеи. Они еще не знают, что я враг всякого общества, и всякая идея, кроме своей, мне чужда. Они не понимают, насколько выгодно иметь дело с врагом. Враг всегда честен, по крайней мере, такой, как я. Враг всегда говорит все как есть. Он единственный, кто может спасти некоторые общества от самих себя. Война – повод заняться работой над собой. Вы уверены, что после такой войны украинское общество не станет националистическим и не скатится в архаику? Война никогда не улучшает нравы. Война – это хороший повод заняться эволюционной работой над собой. Но для очень многих повод, наконец, сладострастно деградировать, снять с себя последние ограничения, объяснить все войной по принципу «война все спишет». Сбрасываем с себя последние 100 лет человеческого. Да, война портит нравы. Как герой трудно быть богом. Он уже не хотел быть землянином, не хотел быть коммунаром, он хотел рубить, предавать огню. Очень многие радостно в это кинулись. Но с другой стороны, очень много еще здравого смысла, и людей, которые хотят странного, тоже хватает. Американцы требуют выборов в марте 2024-го. Как вы на это смотрите и пойдете ли на них? Надо сразу уточнять, какие американцы. Сейчас это общество, в котором почти идет гражданская война идеологическая. Друг друга они не любят значительно больше, чем внешних оппонентов. Если выборы будут, да, конечно, я на них пойду. Назвался груздем, полезай в кузов. Если я взялся строить мир полдня, лучший инструмент для этого – политическая власть. Моя роль – написать пролог к миру полдня. Можете ли вы на этих выборах стать голосом всех русскоязычных? Нет, меня слишком много, чтобы стать только голосом только русских и только русскоязычных. У меня масса украиноязычных сторонников. Для меня вообще не на первом месте проблема языка, хотя мне старательно лепят этот то ли ярлык, то ли жупел. Я не подбираю остатки партии Медведчука, оппозиционная платформа «За жизнь». Безусловно, я защищаю русскоязычных, и, безусловно, я готов работать с хорошими русскими, да вообще со всеми хорошими, китайскими, американскими. Я хочу встать между людьми и системой. Систему тех, которые сжирают, унижают и убивают, сломать. И создать общество творческих свободных людей, построенное на доверии, радости и любопытстве. Как вы понимаете, я неоднозначный человек сегодня в Украине. Однозначный – Залужный. Его обрабатывают все, он выдерживает непрерывные атаки политических предложений. Мы, слава богу, имеем возможность говорить один на один, и, насколько я знаю, он чурается политики. Он военный до мозга костей в высшем смысле этого слова. Его беспокоят военные опасности, существующие вокруг Украины в перспективе 20 лет, и он хочет радикально перестроить систему национальной безопасности, в частности вооруженных сил. У него кабинет завален военной литературой, и он находит время по 5-10 минут в сутки, но все-таки прочитать еще один абзац. Как Зеленский выдержал текущую ситуацию? Когда война рутинизировалась, возможно, нужен другой человек? Зеленский выдержал эту ситуацию, потому что он очень сильный человек и очень амбициозный, и набор его качеств идеально подошел к этой ситуации. Он политик переходного периода, если смотреть с исторической высоты, и должен осуществить переход от старой Украинской республики, которая на самом деле СССР-2, только гораздо хуже по эффективности, к новой. И история ему воздаст должное за то, что он согласился быть фигурой перехода. Через 50 лет, оценивая его деятельность, потомки подведут баланс в его пользу. Умные всегда поймут, что добровольное распятие как способ перехода – это дорогого стоит, если он понимал. А он, насколько мы знаем, понимал. Вопрос неизбежный. Не кажется ли вам, что коррупция – изнанка национального характера, что это способ выживания, традиция, почти фольклор, народный промысел? В Рейхе не было коррупции, так ведь это хуже? Коррупция как механизм выживания – да, это традиция. Без коррупции люди бы не выжили, даже необходимо было коррумпировать всех этих поляков, москвичей, турок. Бытовая коррупция – пристроить родственников, врачу дать $300 и в детский сад занести 100, чтобы ребенка взяли. Это как выпить на дорожку. Но если это воровство из бюджета на крови, это уже не вопрос национального характера. Это вопрос национального выживания. В Украине с самого начала, с 90-х, власти создали систему, когда талантливый человек не может с ними конкурировать, потому что они используют государство. Путин говорит, если бы не Майдан, не было бы войны. Мы понимаем, что это ложь, и все же, как вы сегодня оцениваете Майдан? Это слишком комплексное явление. Я и тогда говорил, что Майдан напугал политиков по обе стороны границы Запада с Востоком. Это было и борьбой одних олигархов против других, и народные вечи, восстание, попытка не дать развернуть курс Украины. Это исторический вызов для народа, самоорганизация и самозащита там была очень интересная. Замечательные культурные формы рождались. Эта атмосфера совершенно специфическая, когда 500 организаций, часто ненавидящих друг друга, там топчутся на одном пространстве, но никто никому не отдавил ногу, и все делают общее дело». Я это назвал хроноплазмом. 31 декабря 2013 года было прямое включение с Майдана, и за мной в этот момент тучи разошлись, и как бы столб света опустился. У меня сохранилось где-то в фотках. Майдан показал, какой может быть новая Украина, какие социальные формы новые она может предложить миру. А все остальное? Ну, конечно, как любое явление, он был и немножко заговором, и немножко инспирирован в том числе Россией и борьбой народа за национальное самоопределение. Я согласен с определением «революция достоинства». Просто мы еще не довели ее до конца. Каковы сегодня самые опасные политические силы в Украине? Те, кто хотят установить моноэтнический и монокультурный проект. Я не считаю никого из них серьезной и, честно говоря, с большой иронией к этому отношусь. Украине надо строить новую цивилизацию, а потом распространять опыт, в том числе и на Запад. Я не стесняюсь говорить об этом прямо. Запад в тупике. Исчерпан потенциал развития. Нет картины будущего. Великий светлый Запад, на который все молятся, его давно уже нет. Больше 100 лет. И это интересно, как говорил генерал Дудаев, чем больше врагов, тем интереснее. Можно ли воевать с фашизмом и не заразиться им? Вообще это все на месяцы, годы или на десятилетия? Я думаю, что где-то до весны следующего года вплотную станет вопрос о способности Российской Федерации в ее нынешнем виде поддерживать технологическую войну. Уже не хватает боевой техники, это уже что-то среднее между армией и ополчением. Призвать они могут еще 7 миллионов, но это же не победа в войне. Не заразиться? Вполне возможно, у нас, пожалуй, есть даже некоторый иммунитет. Запад будет давить на Украину для компромисса территории в обмен на мир? Такие публичные голоса раздаются, причем не из последних людей. Начальник штаба НАТО, потом советник Рейгана по нацбезопасности, доктрина Киссинджера опять же. Зеленский уже ответил блестяще: «Если хотите, мы готовы отдать Белгород». Выход сил обороны Украины на границе 1991 года сегодня еще нереален. В нынешнем виде мы не можем выйти на границы. Нам не хватит вооружения, военной техники, качества военной подготовки. Нужно радикально изменить систему тыла в Украине или нарастить в разы поддержку Запада, чего тоже не видится пока. А вот, например, Крым мы взять можем. И пофиг нам на любую кнопку. Мне кажется, в случае проигрыша на выборах вы отлично смотрелись бы в качестве лидера оппозиции. Я всегда буду в той точке, которая наиболее эффективна для достижения моих целей. А будет ли это высшая должность государства? Будет ли это там фракция в Верховной Раде, лидерство в оппозиции? Я свой пролог напишу в любом случае и на любом месте. Как вы себя поддерживаете в состоянии психического равновесия, когда весь мир жалуется на депрессию? Есть такая метафора хорошая. Мы сели в машину и поехали в Одессу, а вдоль трассы стоят люди, которые плюются, кидаются банками, пытаются в нас стрелять, держат плакаты, на которых написано «Не в Одессу, а в Николаев! Наше счастье в Николаеве! Все, кто едет в Одессу, негодяи и агенты ФСБ!» Повернем ли мы от этого в Николаев? Испортится ли у нас настроение? Лично у меня оно только поднимется. Я это все хаваю на завтрак. Как вы думаете, у Путина сейчас ощущение победы или провала? С одной стороны, он понимает, что провалился и построил совсем не ту государственную машину, которая способна решить его политические элементы исторических задач по восстановлению СССР. С другой стороны, глядя на Запад, который, прости господи, откровенно спасал его во время марша Пригожина на Москву, он понимает, что этих лохов можно доить еще очень долго. И ширнормассы в России еще долго можно насиловать, и никто не будет возражать. Он-то лично не страдает, у него икры на бутерброде меньше не стало от всех этих санкций. То есть он потерпел поражение в своей генеральной цели изменить карту мира, историю мира навсегда, как он пытался. Но уж кампанию он надеется свести как минимум в ничью. Политические часы Путина еще тикают, но его историческая фигура больше не существует при любом исходе войны. Россия как мировая держава закончилась. Путин прикончил историческую Россию. Она все еще остается, а вот история ее уже закончилась. Опять неизбежный вопрос. Я считаю, что это не колониальная война. Антиколониальный дискурс – одна из ведущих глупостей, которые у нас старательно пытаются утвердить. Украина никогда не была колонией. Более того, она была в значительной степени созидательницей Российской империи, Советского Союза и держательницей ключей. Не было никакого колониализма и близко. Это же был такой симбиоз, проект Феофана Прокоповича. Ему нужно было найти православную государственность, он понимал, что в Украине никогда не будет никакой государственности, и нужно было сильное, серьезное экономическое государство, которое способно оплатить им их привилегии, их способ жить, и одновременно защитить православие, потому что он был фанатичным борцом за православие против католицизма, даром что 9 лет учился в Европе в лучших университетах. И он реализовал свой проект. Он просто искал новую Византию и 3 года уговаривал Петра и его окружение провозгласить Москву центром православия. Они тоже были неглупые ребята и спрашивали: «Хорошо, Ты говоришь «собирать православные земли». А какие основания династического права? К этому очень серьезно относились. И тогда он предложил переименоваться. Православный император может собирать земли. И уговорил. Так какая нахрен колония? Мы создали это все. Нам по праву принадлежат все заслуги и все недостатки. Когда мы это признаем, это будет следующий шаг взросления. Это будет значить, что Украина выбралась из коротких штанишек. Но пока нас пытаются зашить в эти штанишки, и даже таких людей, как Тимоти Снайдер, освистывают, когда он говорит, что все не так однозначно. Идет ли уже глобальный раскол человечества? По какому критерию? Глобальный раскол человечества идет давно. Все как в меморандуме Бромберга. Человечество поделено на две неравные части по неизвестному нам критерию. Я его как раз могу назвать. Есть люди, которые за коммуникацию, кооперацию. Есть люди, которые за войну всех против всех, как естественное состояние. Люди, которые хотят, чтобы цивилизация шла по пути страха и контроля, и его усиления цифровыми средствами. А есть люди, которые считают, что нужно идти по пути радости и любопытства и превратиться в группу свободного поиска. Это было особенно отчетливо видно во время ковида. Или «Левиафан, страх и контроль»,